свою очередь, помощник президента МИЗ заявил, что ядерная программа Соединенных Штатов имеет целью восстановление американского стратегического превосходства над СССР в течение 10 лет. Но самым откровенным, пожалуй, признанием в долгосрочных задачах военной доктрины Соединенных Штатов стало заявление военного теоретика американских милитаристов, ныне консультанта Госдепартамента Грея. В июне 83 года его процитировал журнал «Прогрессив». «Соединенным Штатам следует разработать план разгрома Советского Союза, причем такой ценой, чтобы это не исключило возможности восстановления самих Соединенных Штатов Америки. Вашингтону следует указать такие цели в войне, которые в конечном счете предусматривали бы уничтожение советского политического руководства и создание такого послевоенного порядка в мире, который совместим с ценностями Запада. Использование потенциала уничтожения наступательных вооружений противника в сочетании со средствами гражданской обороны систем ПРО и ПВО должно позволить Соединенным Штатам ограничить свои потери числом приблизительно в 20 миллионов человек. Соответственно, стратегические угрозы со стороны Соединенных Штатов становились бы еще более реальными и серьезными. Доктрина администрации в военно-стратегической области представляла собой наиболее полное воплощение тех агрессивных концепций, которые в середине 70-х годов выдвигались военным руководством США в качестве главного ориентира для развития стратегических вооружений. Республиканцы целиком включили в нее все агрессивные элементы в отношении применения ядерного оружия, содержавшиеся в директиве номер 59 правительства Картера, но шли при этом дальше. Ставка делалась на подготовку к стратегической ядерной войне, и многовариантное, как это предусматривалось директивой номер 59, использование в такой войне стратегических ядерных сил, от так называемых ограниченных ядерных ударов до массированного их применения по широкому комплексу объектов на территории СССР. Потенциал для ведения всеобщей ядерной войны дополнялся потенциалом для ведения ограниченной ядерной войны в таких масштабах, которые значительно превосходили предшествующие усилия США в этой области. Доктрину пронизывала идея подготовки к нанесению первого упреждающего удара с целью победы в ядерной войне. Военное устрашение, прежде всего наращивание угрозы первого ядерного удара, рассматривалось в Вашингтоне в качестве главной формы военно-политического давления на СССР и его союзников, важнейшей предпосылки для политики с позиции силы. Задача усиления мощи американского оружия массового поражения в расчете на устрашение СССР подчинялись и намеченное полуторакратное увеличение к концу 80-х годов количества ядерных зарядов Соединенных Штатов, поднимаемых в одном пуске, вылете, и безусловный приоритет развертыванию высокоточных систем ядерного оружия и усиление агрессивности системы нацеливания этого оружия. В американской военной доктрине четко обозначилась линия на дальнейшее наращивание стратегической угрозы Советскому Союзу с различных географических направлений, особенно ядерными средствами среднего радиуса. В этом была цель запланированного развертывания в Западной Европе «Першинг-2» и крылатых ракет, планов размещения новых ядерных средств средней дальности в Японии и в целом на Дальнем Востоке, значительной активизации усилий по формированию стратегической угрозы СССР из зоны Индийского океана. Все это предполагалось осуществить вне территории Соединенных Штатов с тем, чтобы отвести от Америки силу карающего возмездия. Со всей очевидностью выявлялось, в создании и развертывании новых ядерных средств для нанесения первого обезоруживающего удара по СССР и другим социалистическим странам в Вашингтоне видят главный военно-политический смысл нового витка гонки вооружений. Но и это было не все. Соединенные Штаты должны постоянно угрожать Советскому Союзу применением химического и бактериологического оружия, рассматривая химическую войну как составную часть любого конфликта, заявила в апреле 1982 года один из руководителей Пентагона Хоубер. химического оружия в Соединенных Штатах